фонарем, я осветил цифры, набрал нужный номер и стал крутить ручку. Полный оборот направо. 2 секунды ожидания. Полоборота обратно. Опять ожидание. Полный оборот направо. Снова пауза. И еще полный оборот направо. Все было, как сказал Паркер. Я не ожидал ничего, но кое-что случилось. Сейф открылся. Я присвистнул. Я осветил внутренности сейфа. На второй полке лежала маленькая золотая коробочка около 3 дюймов. В поперечнике вполне современная и обычная. Я взял ее, взвесил на руке. Вес соответствовал ее размерам. На ней не было ни кнопки, ни щели для открывания. Я рассматривал ее 2 секунды и сунул в карман. Нельзя терять времени. Я смогу исследовать ее содержимое потом, когда выберусь из дома. Я достал из кармана кинжал. Прежде чем положить коробочку в сейф, я вспомнил о сторожах и о собаке. И тут мой разум заработал на полную катушку. Кинжал был единственным местом в рассказе Кормана, который звучал слишком фальшиво. Я был уверен, что девушка не брала кинжал из сейфа Бретта и что пудреница не была ее собственностью. Я видел кинжал. Он выглядел достаточно внушительно. В античных предметах я не разбираюсь, но уж золото от бронзы я отличу. Так вот, кинжал был сделан из золота. Зачем же Горману понадобилось класть в сейф Бретта такой ценный антиквариат, к тому же ему не принадлежащий? В чем здесь заковыка? Такую вещь очень легко проследить. Зачем они наняли меня выкрасть безделушку, а на ее место положить ценную вещь, которая может вывести полицию на Гормана? В этом есть что-то загадочное. Я внимательно взглянул на коробку. Может быть, они одурачили меня, и коробка пустая? Я попытался вскрыть коробку, но у меня ничего не вышло. Но для пустой коробки она была тяжеловата. Я продолжил ее изучение. И внезапно увидел, что она тоньше и короче той, что показывал мне Горман. Я не был в этом уверен, но мне так показалось. Затем я услышал такое, что меня мгновенно прошиб холодный пот. Из коробки доносилось ритмичное тиканье. Я чуть было не бросил ее. Неудивительно, что эти проходимцы передали мне ее с такой предосторожностью. Теперь-то я знал, что это такое. Это была бомба. Они изготовили бомбу в виде коробки для кинжала, думая, что у меня не будет времени для ее внимательного изучения. Я быстро сунул ее в сейф. Конечно, я и понятия не имел, когда она взорвется, но понимал, что сейф она разнесет на атомы. Вот поэтому-то их и пугал вопрос, что Бретт обнаружит пропажу пудреницы. Как только он попытается открыть коробку, о себе даст знать тринитротолуол. Это была великолепная идея, и, несомненно, она принадлежала Горману. Но когда я вспомнил о стене, через которую попал сюда, о сторожах, которые могли найти у меня бомбу, сердце мое сжалось, я закрыл сейф и, повернув ручку, снова набрал номер. Первым моим побуждением было бежать отсюда, пока не сработала бомба. Возможно, меня охватила паника. Вы бы на моем месте почувствовали себя так же. Бомба вообще паскудная штука, а самодельная бомба неприятна вдвойне. Я не сомневался, что Паркер, если Паркер ответственен за эту вещь, давно удрал бы отсюда, будь он на моем месте. Мне казалось, что бомба может взорваться в любую секунду. Я открыл дверь кабинета и не успел выскочить, как попал в объятия Неда, входящего в дом. У меня всегда была репутация человека с отличной реакцией, и я не раздумываю, когда дело доходит до неприятностей. Мои рефлексы срабатывают раньше, чем мозг. Я держал Неда за его толстое горло раньше, чем мы смогли прийти в себя. Его рефлексы были не чета моим. Некоторое время он стоял неподвижно, позволяя мне душить его. Я бы сказал, что это было гениально с его стороны. Но как только до него дошло, что случилось, он сразу схватил меня за руки. По его хватке я понял, что мне с ним не справиться. Он был силен, как медведь. Меня беспокоила единственная вещь. Только бы этот парень не поднял крик. Он от оторвал мои руки от своего горла и врезал мне в шею своим огромным кулаком. Я чуть с ума не сошел от боли. Я дважды ударил его в корпус, но его ребра оказались стальными. Он уже открыл рот, но я ударил его раньше, чем он успел крикнуть. Он упал на колени, но успел ухватить меня за туловище. Мы молча упали на пол. Затем мы